23.16 без платы. Алло, привет, привет. А мне тут Маша Диксакинг плохо сделала. Можешь, пожалуйста, отработать? А, Диксакинг? Да, Сака Дика она мне плохо сделала. Сколько тебе надо? В смысле, сколько мне надо? Мне нужен один качественный Диксакинг с блоуджобом. Ну, в 200-ю квартиру поднимаюсь. Ты в 200-ю, ты же в 13-й же. В 200-ю, 200-ю. 200-ю, вот, давай ко мне, подходи. У меня в подъезде нет 200-й. Где ты? Ну, подъезде. Ищи, иди ищи 200-ю, слышь. Мне какого это, мне Диксакинг, ты когда мне делать будешь? Или Маша пусть твоя сделает, а то ее жирные ляхи, они пришли и... Я говорю, ну давай это, Сака Дика, делай. Она говорит, не умею. Я ей это, все засунул, все, она все равно это все плохо сделала. Давай, иди там. Она что, у тебя сейчас, что ли, или что, я не понимаю? Не, она... Меняет мне, ёб твою она, мать. Она уже ушла, вот давай ты мне Диксакинг сделаешь, в общем. И... А она не узнает? То есть, типа, ну, ты ей ничего не расскажешь насчет этого. Я приду и реально сделаю. Да, то есть ты реально вот придешь, мне сделаешь Диксакинг, да? Анулингус могу тебе сделать. Анулингус мне? Не, это ты свои жирные уебище делай, свои Маши, свою каракатицу лежи. А мне нужно... Что она там суфлерит, что она там... Да, блядь, забей. Дай ее сюда к телефону, слышь? Ну, она тебя слышит. Маш, ты зачем мне хуёвый Диксакинг сделала? Ты можешь качественно прийти и всё исправить? Ты номером, блядь, ошибся. Не ошибся, я же к тебе обращаюсь, Маша. Бля, вот мне так интересно, сука, кто ты. Вот, пиздец. Смотри, вот это жирное ебло. Можешь прийти и качественно мне сделать Диксакинг? Да не Диман это, блядь. А кто это? Да хуй знает. А на трёх, кто тебе мой номер вообще дал, блядь? Ну, я объявление нашел. Зарплата.ру? Я только там объявление вставляю. Без понятия, какое там зарплата.ру, но Маша мне хуёвый Диксакинг сделала. Давай иди исправляй, слышь, ебло с ушами, блядь. Да, блядь, да клон фиш, ебать. Давай, короче, 200-я квартира, поднимайся. Делай Диксакинг еще и свободен. Почему поднимайся и спускайся? Спускайся, какая мне нахуй разница, где, в каком вы там клоповнике живете. Давай мне качественную услугу предоставляй. Да не, в натуре, да, ты настроение поднимаешь. Почаще звони, блядь. Да. Зачем вам еще почаще? Вы мне Диксакинг делать будете? Да, блядь, всей семьей тебе сделаем Диксакинг. Всей маму семьей подводить. Прямо? Всей семьей за такие... Бабушка, да. Бабушка сделала? Отчим, сводный брат, мать. Не, пусть они тебе делают, а мне нужно просто качественно, чтобы мне... Блоуджоб, чтобы было, вот, блоуджоб правильный, чтобы Диксакинг, Сака Дика, понимаешь, и... Чтобы вот сделали, и все, и от вас отстану. Вы просто взяли с меня 1000 рублей и ничего не сделали. Да. Алло, через сколько вас ждать? Ну, сейчас побреюсь, роды помою. Зачем тебе бриться? Сейчас не колоть твой хуй, когда я буду сосать его. Подожди, а как ты это будешь делать? А ну, изобрази, а ну, это, расскажи. Расскажи деду, как ты... Вот смотри, вот дед достает своего старческого, вялого, заплесневелого, вот... огурца, вот, дает тебе. Что ты с ним дальше делаешь? Ну, расскажи. Я открываю ротик. Расскажи. Открываю ротик. Ага. После того, как я открываю ротик, встаю на колени. Ага. Ну. Достаю свой язычок. Ну. И плавненько по залупке. А Маша ревновать не будет? Там Маше дела нету, Давид. То есть ей все равно, как ты зарабатываешь? Да, бля, я хотел бесплатно. Ты можешь деньги мне закинуть за это? А не, может... Подожди, я вам уже закинул деньги. Мне не важно, кто мне. Главное, чтобы качественно. Потому что Маша вообще сосать не умеет. У нее жир на щеках. У нее мешает, понимаешь? Жирные щеки, они ей мешают это... Блядь, ну что ты что делаешь-то? Правильно делать. А у тебя говно убрали с этажа-то, нет? Кстати, нет, иди говно убирай. Кстати, нет. Ебло, блядь. Насрал у меня, давай иди убирай, блядь. Блядь, а я, кстати, когда ты первый раз позвонил, я в натуре подумал, что это кто-то, нахуй, сосед мой, ебать. Так я и есть твой сосед. Так, ебать, да. А, да. Слышь, ты, да, ты Машу сосать научишь? Научу. Точно? А что мне за это будет? Ну, не будет больше таких гневных отзывов о вашей, скажем, паршивой работе. Гневных отзывов, блядь. У нас уже есть сайт, где ты отзывы оставляешь. Ну, это форма, где вы тут объявление оставляете, вот не будет негативных. Что-то быстро кончилось. Ладно, короче, попозже созвонимся. Я вас жду через 10 минут у себя. Звоните, 200-я квартира, дед вам все устроит, дед вам накроет сейчас поляну. Да? Главное, диксакинг качественно сделайте, блоуджоп. Сакадика. 10 минут и уже прям на пороге. Да, и это. Говно уберите. Кого? И говно уберем, братан. Да, давай. Да, Вар. Что, пока. Иди давай, Дик Сакин.